в промышленных масштабах и помахать ручкой всем обличающим вас документам. Destroyed Crosscut 5009. Приемник измельченной бумаги с двумя секциями, емкостью по 52 галлона, ленточный податчик, способен уничтожить до 500 листов за один раз. Выход 7000 фунтов измельченной бумаги в час. Цена 26 999 долларов. Заказ через интернет. http://www.destroyed-shredders.com. Amery Shred Corp. AMS. 10 тысяч. Скорость уничтожения до 176 листов бумаги в минуту. Выход 10 тысяч фунтов измельченной бумаги в час. Способен уничтожить до 1100 листов за один раз. Также измельчает искусственную пленку, микрофильмы, папки, скоросшиватели и скрепки. Цена 88 066 долларов. Заказ через интернет http://machinerunner.com. Industrial Paper Shredders Strip Cut 250-2000. Sheet Amery Shred Corp. AMS 10000.html. Совершенно верно. Буш гордится тем, что не делал абсолютно ничего в то время, когда Enron нагло обманывала миллионы американцев. И эта стрижка купонов стала возможной в значительной степени благодаря готовности администрации Буша прощать Энрону любые бесчинства. Когда Джордж У. Буш был, наконец, вынужден предстать перед прессой, он попытался дистанцироваться от своего старого друга и переспросил: «Кто такой этот Кен?» Буш объяснил, что его добрый приятель вовсе ему не добрый приятель, а просто какой-то бизнесмен из Техаса. Он, малыш Кенни, на выборах 1994 года, губернаторских выборах в штате Техас, поддерживал мою соперницу Энн Ричардс, с негодованием заявил журналистам Буш. В действительности, во время этой избирательной кампании Лей пожертвовал самому Бушу почти в 4 раза больше денег. Когда в декабре 2001 года Enron официально объявила о своем банкротстве, ученые-мужи с Уолл-стрит и держатели акций по всей стране были ошарашены. Однако понятие банкротства для высшего руководства Энрона имеет другое значение, чем для нас. Отчет о банкротстве компании за 2001 год показывает, что 144 члена высшего руководящего состава получили в качестве компенсации 310 миллионов долларов и еще 435 миллионов долларов в акциях. То есть в среднем на долю каждого пришлось по 2 миллиона долларов компенсационных выплат и еще 3 миллиона долларов в акциях. А пока большие шишки подсчитывали свои миллионы, тысячи сотрудников Энрона лишились рабочих мест и почти всех сбережений. Компания развернула для своих сотрудников 3 накопительных плана, и на момент банкротства членами этих планов были больше 20 тысяч человек. 60% средств держалось в акциях Энрона. После того, как стоимость акций упала с 90 долларов на пике в августе 2000 года до нескольких центов, сотрудники, вложившие деньги в эти накопительные планы, потеряли практически все. Общие убытки составили больше 1 миллиарда долларов. К тому же крах Энрона стал катастрофой не только для сотрудников компании. Десятки тысяч человек, вложивших средства пенсионных накопительных фондов в акции Энрона, по оценкам, приведенным в статье в «Нью-Йорк Таймс», потеряли по меньшей мере 1,5 миллиарда долларов.